Они поднимались вверх. Кабаны-длинноруки выходили на каждую новую палубу первыми, осматривались по сторонам и охраняли лестницу с флангов, пока не поднимутся все остальные. Коротышка прикрывал отход с тыла. Хью уже думал, что они совсем оторвались от погони, но неожиданные крики и свист ножа, пролетевшего прямо над головой, когда он вылезал из люка на очередную палубу, убедили его в обратном. Тем более, что этот нож хоть и не сильно, но задел его щеку. Нож торчал из правого плеча длиннорукого, но это его не беспокоило. Он раскручивал пращу. У кабана свои ножи кончились, и он поднимал с пола клинки, брошенные в него, и метал их обратно. Следы его работы были налицо. Три трупа в коридоре, до футов 20 от них раненый в ногу человек опирался рукой о стену, тщательно шаря другой в пустой перевязи. Хью узнал Билла Эрца. На свое несчастье, Эрц прошел по другой лестнице, чтобы перерезать путь беглецам и устроить засаду. Боб поднял пращу, но Хью остановил его. «Этот нам нужен. Подстрели его в живот, но чтоб жив остался», — приказал он. Боб удивился, но сделал, как было велено. Эрц перегнулся пополам и рухнул на пол. «Метко», — сказал Джим. «Боба, тащи его с нами», — скомандовал Хью и окинул взглядом весь отряд. «Внимание! Все наверх и живо! По сторонам смотреть в оба!» Группа двинулась дальше, сохраняя прежний порядок. Джо выглядел раздраженным. Происходило что-то странное. Хью вдруг начал командовать его собственными людьми, да и им самим тоже. «Впрочем, сейчас не до споров», — подумал он. Джим уже, казалось, все это было безразлично. Он развлекался. Они прошли еще 10 палуб, не встречая сопротивления. Хью приказал без нужды не трогать крестьян. Три головореза повиновались безропотно, а Боба был слишком занят Эрцем, чтобы нарушать дисциплину. Только палуб через 30, когда они оказались в нейтральной зоне, Хью позволил остановиться и заняться ранами. Серьезно пострадали только длиннорукие и Боба. Джо Джим перевязал их заранее запасенными бинтами. Хью, раненый в щеку, от перевязки отказался. «Кровь уже остановилась», — сказал он, — «и нечего тратить время на царапины. У меня дел по горло». «Каких еще дел? Мы идем домой, и хватит ерундить», — сказал Джо. «Ты как хочешь», — сказал Хью, — «но Алан, я и Бобу идем на самый верх в капитанскую рубку». «Это еще зачем?» — спросил Джо. «Иди с нами, тогда увидишь сам. Ребята, привал окончен, вперед!» Джо хотел что-то сказать, но Джим безмолвствовал, поэтому промолчал и Джо. Близнецы последовали за Хью. Они вплыли в дверь рубки. «Вот», — сказал Хью Алану, показывая в иллюминатор, — «вот то, о чем я тебе рассказывал». Алан увидел звезды. «Великий Джордан!» — простонал он. «Мы же выпадем!» — и закрыл глаза. Хью встряхнул его. «Не бойся! Посмотри, как красиво!» Джо Джим взял Хью за руку. «Что ты задумал и зачем приволок сюда этого?» — он показал на Эрца. «Когда он очнется и увидит звезды, мы докажем ему, что корабль движется в пространстве». «Зачем?» «Когда он убедится сам, я пошлю его убеждать остальных». «И с ним случится то же, что и с тобой?» «Тогда», — пожал плечами Хью, — «тогда мы просто начнем все сначала. И так до тех пор, пока не убедим всех. Видишь ли, у нас просто нет другого выхода».